У лифта стоял Завулон. Сейчас он был в своем человеческом облике, худощавый, печальный, с немного отсутствующим взглядом. Многие из наших его только и знают. Спокойного, неторопливого, даже скучноватого. А я знаю и другого Завулона. Несдержанного шефа дневного дозора, немогучего бойца, принимающего демонический облик, не темного мага вне классификации, а веселого и неистощимого в выдумках иного. Просто иного. Без всяких следов, разделяющей нас пропасти, будто и не было разницы в возрасте, опыте, силе. Было так когда-то. Было. «Все в мой кабинет», — велел Завулон. «Немедленно». Он исчез. Нырнул в сумрак, наверное. Но перед этим на миг остановил взгляд на мне. Его глаза ничего не выражали. Ни насмешки, ни сожаления, ни приязни. Но все-таки он посмотрел на меня, и сердце ёкнуло. Последний год Завулон вообще словно бы не замечал неудачливую ведьму Алису Донникову. «И покушали, и помылись», — хмуро сказала Лемешева. «Пошли, девчонки». То, что я села в сторонке, получилось случайно. Ноги сами понесли меня в кресло у камина. Широкое кожаное кресло, где я так привыкла сворачиваться клубочком и полусидеть-полулежать, глядя на работающего Завулона, на бездымное пламя в очаге, на фотографии, которыми увешаны стены. И когда я сообразила, что невольно отдалилась ото всех, занявших подобающие места на диванах у стены, было уже поздно что-либо менять, только глупо бы выглядело. Тогда я скинула босоножки, подобрала под себя ноги и уселась поудобнее. Лемешева удивленно глянула на меня, прежде чем приступить к отчету. Остальные даже взгляда себе не позволили. Ели глазами шефа. Лизоблюды. Завулон, откинувшийся в кресле за своим необъятным столом, тоже никак на меня не отреагировал. Внешне, по крайней мере. «Ну и не надо». Я слушала ровный голос Лемешевой. Докладывала она хорошо, коротко и четко. Ничего лишнего не сказано и ничего важного не упущено. И смотрела на фотографию, что висела над рабочим столом. Старая-престарая. Ей 140 лет. Она сделана еще коллоидальным способом. Когда-то шеф мне подробно объяснял различия между сухим и мокрым методами. На фотографии Завулон в старомодной одежде оксфордского студента на фоне башни колледжа Крайстчёрч. Это подлинник работы Льюиса Кэрролла. И шеф как-то заметил, что очень трудно было уговорить этого чопорного поэтического сухаря потратить время не на маленькую девочку, а на собственного студента. Но фотография очень удачная. Наверное, Кэрролл и впрямь был мастером. Завулон на ней серьезен, но в глазах живет тихая ирония. И еще он кажется гораздо моложе. Хотя что для него 150 лет? «Донникова?» Я посмотрела на Лемешеву и кивнула. «Совершенно согласна. Если целью нашей миссии было непременное освобождение задержанной, то образование круга силы и угрозы жертвоприношения являлись наилучшим решением». Помолчав, я скептически добавила. «Конечно, если эта дура стоила таких усилий». «Алиса!» В голосе Лемешевой зазвенел металл. «Как ты смеешь обсуждать приказы руководства?» «Шеф, приношу извинения за Алису. Она переволновалась и несколько не в себе». «Разумеется», — сказал Завулон. «Алиса фактически обеспечила успех операции. Пожертвовала всей своей силой. Неудивительно, что ей хочется задавать вопросы.